Глава четвертая. Бал. Часы пробили полдень, когда Кейн с принцем вошли в зал для торжеств. Стены были украшены изображением пушистой рыжей белки, гербом Ираи. Гости уже собрались. Почти все вельможи в синих и зеленых мундирах. При виде Кейна и принца надменные лица вельмож подобострастно вытянулись. «Да здравствует наш король!» — хором закричали они. «Друзья, поприветствуйте и моего гостя!» «Принца Датана, сына Виора, правителя Аверии!» Вельможи зааплодировали столь усердно, что от накатившего шума принц чуть не оглох. Поклонившись гостям, он поспешно затерялся в толпе. Размеры и роскошь праздничного зала поражали. Куполообразный потолок так высок, что гигантская хрустальная люстра казалась размером золотой аверьял, а пол выложен малахитом. Зал освещало огромное количество свечей. Принца поразило и число вельмож от воротника и до самого пояса, сплошь обвешанных медалями и орденами. «Наверное, за важные заслуги», — подумал принц. У некоторых штаны тоже были увешаны медалями и орденами. У одного, ну очень важного вельможи, награды висели даже на туфлях. Когда вельможи вальяжно разгуливали по залу, одежда на них трещала по швам. Пуговицы угрожающе поскрипывали. Ремни стонали под напором огромных размеров со спелой арбузой животов. Очень запомнился принцу толстый вельможа, который стоял ровно благодаря подпоркам, удерживающим его с боков. Принц невольно услышал такой разговор. «Как же я устал перебирать бумажки из одной кучи в другую!» — жаловался мундир номер один. «Аж мозоли на пальцах заработал. Надо нанять дюжину помощников». «А я устал сидеть в кресле», — вздохнул мундир номер два. «После рабочего дня встанешь, бывало, оно и приросло к заду. Так и иду домой, не заметив этого». «Ой, а меня скоро проверять приедут», — сетовал мундир номер три. «Надо бы помощника на свое место посадить, а сам сяду на его». «Да ты не рехнулся ли часом?» Ужаснулись мундиры номер один и два. «У нас есть тот, кто поможет тебе вернуть душевное равновесие». «Все продумано», — успокоил их мундир номер три. «Помощника в тюрьму за растрату, хоть он и слепой, глухой, немой, без руки и без ноги, а я снова стану начальником». «Умно придумано, брат. Недаром народный хлеб жуешь». «А то!» — довольно зажмурился мундир номер три. «Я ведь слуга народа». И вельможи захохотали, отчего пуговицы на мундирах со свистом разлетелись. «Дамы и господа!» — прозвенел тоненький голосок Гнилона. «Торжественный бал в честь нашего короля Кейна открыт! Давайте поздравим именинника!» Раздался гром аплодисментов. А Кейн между тем спокойно улыбался. «Громко хлопают те, кто больше проворовался», — тихо сказал он принцу. «И подарки подготовят подороже. Вот увидишь». Кейн оказался прав. Сразу же после овации к нему с лебезящими ласковыми глазами потянулись вельможи. «Вашество, примите мои искренние поздравления», — пел вельможа, зад которого перевешивал его сзади. «А живот спереди». Из-за чего бедняге приходилось стоять прямо, чтобы не упасть. Толстяк протянул ларец, украшенный драгоценностями, и, закатив глаза, хотел что-то сказать, но Кейн опередил его. «Храм достроил?» «Нет», — залился чиновник ложной трелью. «Все, руки не доходят, вашество». «Ясно, 5 лет не доходят», — сухо отрезал Кейн. «Следующий». Гора подарков росла на глазах. Принцу казалось, что вельможи подносят дань, а не подарки. Целых 3 часа они складывали дары в огромную кучу. Молодые вельможи, худые и бедные, подарков не принесли. Вместо этого они осыпали ладонь Кейна поцелуями. Гнилон торопил халуев, а то своим рвением они могли проделать в ладони короля дыру. И тут подошли 2 юношей. Одеты они были так же, как Кейн. «Принц, познакомься. Короли Рацы и Аскины, Эреп и Сколь». Бывают же люди столь малозаметные, на которых сколько ни смотри, даже через минуту не вспомнишь, как они выглядят. К ним и относились короли Рацы и Аскены. Ничем не примечательные, ничего интересного. «Рад встрече, ваше величество», — ответил поклон принц. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м- деревянный молоточек с подставкой и женщина с весами и мечом. «Как это вовремя, друзья мои!» — радостно воскликнул Кейн. «Вы и принц — единственные, кто подарили мне нужные подарки!» При этих словах вельможи побелели и схватились за сердца. У кого они имелись? Закончив принимать подарки, Кейн громко объявил. «Благодарю всех! А сейчас прошу к столу! А потом мы от души повеселимся!» Тут все гости потеснились к стенке. В следующее мгновение из-под каменных плит вверх выросли огромные столы длиной в несколько миль. Внешне они напоминали крепости. Тарелки были размером с бассейн, а еды, а питья... Столы буквально ломились от явств. Обычно люди садятся за столы, а тут нужно было подниматься на них по высоким лестницам. Как по команде, вельможи наклонились вперед, словно приготовились к забегу. «Ешьте, пейте! Угощений хватит на всех!» — крикнул Кейн. Дважды повторять не пришлось. Даже самые толстозадые, словно резвые лани, понеслись к угощению, грациозно преодолевая ступени. К удивлению принца, первым на стол вскарабкался самый тучный вельможа. Тот, что стоял с подпорками по бокам. И тут раздалось такое чавканье, что Кейн не сразу расслышал принца, хоть и стоял рядом. «А другие правители приедут?» «А? Правители!» — заголосил, что было сил, принц. «А, нет!» — помотал головой Кейн и прокричал. «У них проблемы с чувством юмора!» А гости продолжали штурмовать столы. Самые расторопные, словно защитники крепости, обороняли еду от наступавших голодных орд молодых вельмож. Откидывая лестницы, подпиливая ножками ступени, поливая наступавших соусом. Но голод не тетка, и худощавые вельможи с завидным упрямством ползли вверх по лестницам. «Не почину рот!» — отвечали наглецам толстяки и продолжили героически сдерживать натиск врагов. Все это забавляло Кейна. И вельможи радостно похрюкивали, а молодые с еще большим азартом продолжали атаковать столы. Наконец, с тоннами еды и с тысячами литров питья было покончено. Вельможи, кряхтя и задыхаясь, попытались спуститься с лестниц. Не обошлось без травм. Ступени некоторых лестниц не выдержали веса чинных туш и проломились под обжорами. Малахитовый пол при этом отделался глубокими трещинами, вельможи — легким испугом. Молодые вельможи злобно рычали. Им не досталось и кусочка. Кейн на всякий случай приказал страже быть наготове. Мало ли, вдруг голодная молодежь набросится на толстяков. Принца очень удивило то, что на торжестве не было простых людей. На его день рождения король-дворец заказывал такой огромный торт, что каждый кусочек в голубях салфетках доставлялся каждому жителю Аверии. И все радовались за именинника, желая ему здоровья и счастья. У принца от голода засосало под ложечкой. «Ничего», — подумал он, — «не съел блюдо, так хоть тортиком полакомлюсь». Тут послышалось конское ржание, и в зал въехала повозка, запряженная сотней вороных лошадей. А в гигантской повозке лежал огромный торт с обжаренными орешками, покрытый кремом. Принц уже потянулся за ножичком, чтобы отрезать от сладкого торта большой кусок. Но тут раздался низкий звериный рык, и на торт набросилась стая голодных молодых вельмож. Они, словно пираньи, слона по глупости зашедшего в реку, обглодали торт ровно за 30 секунд, даже не оставив свечей. Хорошо, хоть лошадей не слопали. «Да», — с грустью подумал принц, потуже затягивая пояс, «сегодня поесть явно не получится». Столы меж тем, словно по мановению волшебной палочки, плавно опустились вниз. Глава